Глава третья. Соответствовать ожиданиям. «Как же ты, деточка, такое выдержала?» «Какое?» «Ну, муж-убийца. Страшно же». «В общем, да», — неуверенно промямлила я. Мы сидели на диване в маленькой гостиной и вели светскую беседу. Мишина мама, Светлана Владимировна, женщина тактичная. Старалась как могла не задеть мои чувства, и от этого, наверное, делала только хуже. «Ну ничего, теперь все наладится. Какие вы все-таки молодцы, что приехали». «А давайте карманим завтра в парк на аттракционы», — подал голос папаша. За весь день он еще не проронил ни словечка. Только пожирал меня взглядом, стараясь отыскать на теле и выражении моего лица признаки прогрессирующей наркомании. «Отличная идея», — одобрил Мишка. «Можно, почему нет?» Вяло кивнула я. «Семейный уикенд. Что может быть лучше?» «Ты как чувствуешь себя? Все в порядке?» Склонился надо мной заботливый Потапов. «Нормально, устала что-то. Может, пройтись хочешь?» «Ага», — согласилась я. Внезапно я и вправду почувствовала желание выйти на воздух. Все в Мишкиной квартире было маленьким. 6-метровая кухонька, 10-метровая комната, где рядом с Олеськиной кроваткой... В оригинале Мишкина облупленная старенькая кушетка. С трудом поместился наш с ним диванчик. На нем мы предавались страсти, стараясь не слишком ритмично стучать в стену, за которой спали его родители. Такие диванчики издевательски именуются полутораспальными. Именно мне и пришлось стать этим получеловеком, так как Мишка, при всех его великолепных дневных достоинствах, посреди ночи раскладывался поперек пространства и принимался оглушительно храпеть. «Перевернись!» — шипела я ему на ухо и пыталась зарыться в подушку. Но на каком бы боку ни отключался Мишаня, ситуация не менялась. Спать с ним оказалось невозможно. Однако, помня все то добро, я не считала возможным быть стервой. Терпение и труд все перетрут. Меньше спишь, имеешь больше времени. «Идите, идите!» — защебетал мамуля. Новая свекровь отличалась от старой примерно как сахарная вата отличается от горчицы. И то, и другое достаточно противно. И тем, и другим можно заляпаться. Но только сахарная вата считает себя гораздо более приятной на вкус. Вот Светлана Владимировна и считала. Она варила жирные супы в огромных кастрюлях, набивала холодильник котлетами и искренне полагала, что я счастлива, раз попала в дом к таким чудесным людям. «О чем ты думаешь?» — спросил Михаил, когда мы вышли. «Ни о чем». «Ты так поспешно ушла, Лесю не взяла. Что с тобой?» «Ничего», — дернула я плечами. «Не признаваться же ему, что мне душно среди его добродушной родни. И не потому, что они мне неприятны. Они мне приятны, в том-то все и дело. Это-то и плохо, что они очень хорошие люди по-настоящему. И действительно приняли меня как родную. Я живу в их малюсеньком доме уже 2 месяца. А они продолжают кормить и поить меня, сидят с Олесей, покупают мне одежду и боятся сказать лишнее слово. А все потому, что... Мишенька же ее любит. Хочешь, пойдем в кино? Нет, буркнула я. У тебя плохое настроение, может, вернемся домой? Ты иди, я хочу погулять одна. Не возражаешь? Конечно, согласился он. Так заканчивались практически все наши прогулки. Интересно, что он думал. Я видела по его лицу, что он строит версии относительно моего поведения. Наверное, ей тяжело без общения с людьми ее круга. Возможно, ее тянет обратно. Не дай бог, она снова хочет этой дряни и тому подобное. Что ж, все может быть. Хотя нет. В Москве оказалось хорошо. Мне практически ничего не было нужно. Вот только одно стесняло. Необходимость во всем зависеть от этих милых людей. Необходимость лгать им. От этого становилось тошно и противно. Живя с Лексом, я была гораздо честнее. «Миша, я тебя не люблю, прости. Но если ты не против, продолжай тратить на меня свои деньги, время и силы». Нет, такое я ему сказать не могла. Поэтому каждый вечер на вопрос «Ты меня любишь?» я отвечала, отвернувшись к окну. «Ну, конечно, как же иначе?» И снова, снова и снова заканчивала день в Мишиных объятиях. Интересно, депрессия навсегда останется составляющей частью моей жизни? Основной ее частью? Этим вопросом я задавалась постоянно. В одну реку не войти дважды, старая истина, которая открылась мне теперь с новой стороны. Но что же делать, как жить? Куда девать глаза, когда мой неуклюжий любовник выпрашивает для себя милости? Нежный, заботливый, преданный, нежный. Можно ли все это оставить? Смогу ли я обойтись в жизни только этим? Имею ли я право оставить для него такой удел? Жить нелюбимым с любимой, любящим с равнодушной. Терзания и муки. Как надоело. Я уходила гулять, забиралась все дальше и дальше, пытаясь заполнить свои дни еще чем-то, кроме созерцания собственной подлости. И, наконец, добралась-таки до Китай-города. Родное пристанище бродяг. Они пройтили круги ада по второму кругу. Усмехнулась я про себя, болтая ногами на тысячи раз истертом парапете. А что? Взять в руки гитару, поселиться где-нибудь у Тестовского. Или вообще на крыше, как раньше, как раз сейчас лето. И будь что будет. «Ты не можешь, у тебя растет Олеся», — ответил внутренний голос. «Такое отродье никак не заткнется». «Да знаю, я знаю. Никуда мне не деться от этого треклятого чувства долга». «Элис, ты?» — окликнул меня кто-то с удивлением. Я обернулась и имела радость лицезреть перед собой старую подругу по безделью. «Барышня, ты здесь откуда?» «Я все оттуда же? А вот тебя давно не было видно», — улыбнулась она. Мы потрепались, потом подошел еще народ. Потом этот народ ушел, подошел другой. «Могу предложить дамам шмали», — сообщил долговязый парень в грязной бандане. «Плывемте», — кивнула я. Все произошло само собой, легко и не напрягая. Я укурилась в доску, порыдала на плече у барышни, побродила одна по городу, когда барышня отчалила, и поняла, наконец, что вот это все не вариант. Не стоило уезжать из Питера, оставляя позади красивую идею падения на социальное дно, чтобы теперь торчать по подъездам с новым поколением молодых придурков. И уж тем более травиться травой в ожидании более серьезных допингов. Если учесть, что единственное, мешающее мне сегодня жить, это неумелый и нежеланный любовник. Будем честными до конца. Я не могу оставить Мишку прямо сейчас. Мне некуда пойти. У меня нет денег, я не умею их зарабатывать. Но не стоит, по крайней мере, рассказывать себе сказки на тему «стерпится-слюбится». Скажем лучше, поживем-увидим. Рано или поздно я от него уйду. Но для этого надо сильно постараться. «Где ты была?» — спросил он, когда под очень поздний вечер я попала домой. «Гуляла», — исчерпывающе пояснила я. «Тебе плохо?» «Хорошо». Мне и правда было хорошо. И не от ведра выкуренной шмали, а от того, что наконец я смогла договориться сама с собой. Но Мишка так ничего не понял. Кроме того факта, что от меня за версту разило чем-то очень подозрительным. Он потемнел лицом и удвоил заботу обо мне. Это, по-видимому, было их семейной забавой, вытягивание заблудшей души. Меня уложили спать и созвали семейный совет. То есть Миша отправился к мамочке шушукаться. С утра все стало еще слаще. Мишка ушел на работу, а вернулся с кипой журнальчиков. Прямо скажем, совершенно не мужской тематики. «Ты что, увлекся космополитенами?» — удивилась я. «Решил полистать. Заинтересовала одна статья», — покраснел Мишка. Я решила не вдаваться в происходящее, а просто пользоваться его плодами. Поскольку прелестно исполняющая функции бабушки Мишина мама почти всегда сидела дома, я занимала свободное время чтением статеек типа «Узнаю все о своей сексуальности» или «Как заставить мужа помогать по хозяйству». Забавное чтиво и очень жизнеутверждающее. По крайней мере, много полезных мыслей я почерпнула именно там. Первый совет звучал просто и банально. Если хочешь стать преуспевающей женщиной, составь план и следуй ему неуклонно. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Я составила план, я поставила перед собой цели, постаравшись соотнести их с реальностью. Во-первых, я хотела никогда больше не употреблять наркотики. И в рамках этого же пункта решила на всякий случай перестать общаться с людьми, способными меня спровоцировать. То есть никогда не бывать в Китай-городе. Во-вторых, я хотела найти какую-нибудь интересную работу. Или пусть не очень интересную, но чтобы вокруг было много разных, по возможности, нормальных людей. Любопытно до ужаса посмотреть, как они живут, чем дышат. В-третьих, очень было бы желательно в итоге все же как-то по-иному решить жилищный вопрос. Чтоб не мучила совесть, когда очередной раз я несу чушь, типа «Прости, котик, у меня сегодня не тот день», или еще «Солнышко, у меня очень разболелась голова». А когда ей это не помогало, я демонстративно уходила прогуляться. Возвращалась с депрессией, дышала на всех мятными конфетами и с полным правом ложилась спать под испуганно трагические взгляды семьи. Наркоманка, что возьмешь? Понятно, что мятные конфеты неспроста. Стыдиться собственной слабости. Такие выступления я выдавала нечасто. Но после этого Миша оставлял меня в покое на неделю минимум. Правда, и его стремление во что бы то ни стало спасти меня принимало в такие моменты гипертрофированные формы. Он начинал ходить за мной, как за больной, доставая вопросами. «Хочешь чаю? Бутербродик сделать? Давай я тебя выгуляю». И обращался со мной, как с умалишенной. А уж когда он начал мне предлагать отремонтировать квартиру, мотивируя это тем, что мне это будет полезно, и попытался заставить меня обедать строго в одно и то же время, я решила перестать спекулировать своим боевым прошлым и пугать его. А то и правда положит в какую-нибудь клинику для безбашенных и объясняет им, почему нигде нет ни следа от многочисленных уколов, даже застарелых, и кровь чиста, как у младенца. Тем более, что к тому времени я уже придумала себе занятия по вкусу. Вычитала в журналах. «Мишечка, можно я буду изучать английский?» Спросила я его сразу, как только поняла, что это то, что мне нужно. «Зачем?» — не понял он. «Ну, ведь ты все время хочешь, чтобы я чем-нибудь занималась. Чтобы делала что-то полезное». «Ну да. Ты хочешь выучить иностранный язык?» «Я хочу попробовать, можно?» «Да, конечно». «А как ты будешь это делать? Тебе купить учебник?» «Нет, милый, оплати мне курсы», — мурлыкнула я. «Я даже не знаю, где эти курсы искать», — процедил Михаил с сомнением. «А я уже нашла», — успокоила его я. Он страшно удивился, так как это было совсем не в моем стиле. «И где же?» «В журнале». Эля публиковал рейтинги самых хороших курсов. Лучше всего, конечно, мидовские, но они очень дорогие. Ну их. Вот у нас есть на Динамо курсы при каком-то министерстве, не помню каком. У них и рейтинг высокий, цена низкая. Всего $300 в год. В год? А сколько там учатся? 2 года, хлопала глазами я. Миша недоверчиво осмотрел меня с ног до головы. Котенок, это же очень тяжело так много учиться. У тебя маленький ребенок и все такое. Мама, конечно, помогает, но ты все равно будешь уставать. Тебе нельзя перенапрягаться. «Да что ты причитаешь, как будто я инвалид какой-то?» — разозлилась я. «Ты правда думаешь, что потянешь?» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — заскандировала я, осыпая его на всякий пожарный поцелуями. «Ну, раз ты так мечтаешь, то конечно!» Я зааплодировала. Что ни говори, Миша редкой души человек. В сентябре я переступила пару курсов. «What is your name?» — спросили меня. «I want to study English language», — говорила я через месяц. «My daughter will be to go into the kindergarten», — радостно щебетала я через полгода. В начале февраля мне удалось договориться с одним детским садиком, и Олеся, упираясь и рыдая, отбыла на свою детскую зону строгого режима. Не могу сказать, чтобы это был садик моей мечты. Ребенка младше 2 лет практически никуда не брали, так что выбирать не приходилось. Однако заведение, которое гарантировало мне свободный рабочий день, переоценить было трудно. «Тебе не жаль отдавать такую кроху на 5-дневку?» — ахала сердобольная свекровь. «Очень жалко», — врала я. «А что делать?» «Может, как-то сами перебьемся?» «Я хочу найти работу. Для этого нужно располагать временем». «Ты хочешь работать?» Поразились все, словно я сообщила о желании стать пресноводной рыбой. «Не сидеть же мне вечно на вашей шее», — сказала я. «Но ты так устаешь на своих курсах. Целый день за учебниками», — вздыхали все. «Эх, если бы у меня была такая семья изначально. Если бы Мишка приходился мне не любовником, а, скажем, братом. Многое в моей жизни пошло бы по-другому. В одном они были правы. Учеба увлекла меня. Я давно позабыла, как легко и без проблем залетают в мою голову знания. Времена, когда мне ставили 5-ки за выученные на перемене параграфы, давно минули. И теперь я с восторгом наблюдала, как искудевшая память наполняется незнакомыми словами и фразами. Мне бы еще с кем-то попрактиковаться, сетовала я на отсутствие под рукой англоговорящей особи любого пола. «С ума сойдешь с тобой», — скорбил Потапов. Думается, потому что все чаще он засыпал раньше, чем я заканчивала бубнить очередной список глаголов и прочих частей речи. «Стратегия — основа основ. Не можешь отвертеться от секса впрямую? Бери мужика измором». В общем, я отводила Олесю в детское исправительное учреждение воспитательного типа. Свекровь ее оттуда забирала, не обращая внимания на мои вопли. Жизнь налаживалась. Слава тем, кто придумал эти места для передержки цветов жизни. Ура, ура, ура!